Если безумие минует нас, оно с тем большей силой обрушится на детей наших. Это будут эпилептики, преступники или идиоты. Природа не знает пощады. Я говорю тебе, пока не поздно, откажись. Горе, которое ты переживешь теперь, ничтожно перед тем, которое настигнет тебя в детях. Ты проклянешь час, когда родила их. Ты будешь с трепетом встречать каждое утро и с ужасом поджидать ночи. Возьми себя в руки, Маня. Перед тобой жизнь. У тебя талант. Иди на сцену. Мы с сестрой ничего не скажем против». Маня делает жест, прося молчания. «Поздно», — говорит она. «Теперь поздно». Петр Сергеевич понимает не сразу. Он глядит растерянно в ее пустые глаза. «Что ты сказала сейчас?» «Я уже имею ребенка, и я люблю его». Он встает. Он ухватился руками за край стола. «Сколько месяцев?» — с трудом спрашивает он. «Не знаю, я это поняла недавно». «Когда? Когда это случилось?» Маня закрывает глаза. Встает перед ней лихой Гай, зеленые сумерки, жестокое лицо Нелидова. «Третий месяц пошел. Да, это так». Петр Сергеевич опускается на стул. Он рвет с себя галстук, краска заливает его лицо. «Маня, Манечка, все еще можно спасти, мы это сделаем. Ты не должна родить, ты должна согласиться». «На что, Петя, на что?» «Не считай это за преступление, Манечка. Колебание легкомыслия, вот в чем настоящее преступление. Пусть вся вина, наконец, падет на меня одного. Я должен был открыть тебе глаза. Я не имел права щадить и замалчивать, но ты простишь, ты поймешь, я это делал из любви к тебе». Он хватает руки Мани, покрывает их поцелуями, она как в истерике. Никогда не видала она его таким. Представить себе не могла такого взрыва страсти. Она глядит жуткими глазами в его зрачки, и его глаза тоже следят за нею, следят жадно и зорко. «Чего ты хочешь от меня?» «Ты должна согласиться, ты не умрешь, ты ничего не почувствуешь». Она вскрикивает и отстраняется. «Никогда, никогда, никогда!» «Маня, обдумай мои слова, ты не имеешь права». «На счастье», — страстно перебивает она, — «я не имею права быть матерью, не смею родить от любимого человека и любить свое дитя?» «Нет, это будет сознательное преступление теперь, когда ты все знаешь». «И не имею права быть женою? Не смею любить?» «Нет». «О, если так, то зачем я живу? Зачем вы не отравили меня еще маленькой?» Анна Сергеевна стоит на пороге и кидается к сестре. «Манечка, дорогая моя!» Но Маня отталкивает ее. Ее глаза враждебно горят на искаженном лице. «Оставьте меня! У вас нет сердца и нет гордости. Да, вы жалкие трусы. Вы побоялись жизни. Я не боюсь ее, слышите вы? Не боюсь. Пусть весь мир обрушится на меня. Пусть сам Бог придет сказать мне, что я не смею любить, не смею быть матерью. Я отвечу, это мое дело. Да, мое. Ты говоришь, впереди страдания. Пусть. Но мое счастье я возьму. Мои права я не уступлю. Жалкие. Как могли вы отказаться от своей доли в этом мире? Мы не дикари. Есть долг перед обществом. А пред собою долг? Искупленно кричит она в лицо брату. Я не хочу быть отверженной. Не хочу и не буду. Отрекись от меня, если считаете меня безнравственной и преступной. Разорвите со мною, если вам стыдно за меня. Но если вы еще раз посмеете мне повторить такие требования, я сама, слышите вы, я сама вычеркну вас из моей жизни. Все небо полно снежных сизых туч. Вторые сутки крутит метель. В квартире номер 8 жуткая тишина, больная стихла, в столовой горит яркий огонь. Петр Сергеевич бродит по комнате и подолгу стоит у окна. Он постарел за эти сутки. Со вчерашнего дня Маня не заходила, но Соня занесла записку. «Петя, я не приду к вам. Мне тяжело вас видеть, и не хватает духу присутствовать при вашем свидании. Если ты еще не разлюбил меня, исполни мою последнюю просьбу. Не говори ему ни слова о моей тайне. Он ничего еще не знает. О матери можешь сказать все. Я верю в его любовь. Он от меня не отречется. Скажи ему, что я больна и что я его жду».